Душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося. Когда кончено было всесожжение, сказал Иуи скороходам и начальникам: «Пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел». И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалова, и вынесли статую капища Ваалова, и сожгли их. И разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуи Ваала с земли израильской. Впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватого, который вел Израиля в грех, от них не отступал Иуи, от золотых тельцов, которые в Ефиле и которые в Дане. И созвал Господь, сказал Господь Иуи: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавом все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Но Иуи не старался ходить в законе Господа Бога Израиля от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян и поражал их Азаил во всем пределе израильском. На восток от Иордана всю землю Галаад от колена Гадова Рувимова Манассева, начиная от Араера, который при потоке Арноне, и Галаад, и Васан. Проще об Иуи, обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иуи с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоахаз, сын его, вместо него. Времени же царствования Иуи его над Израилем в Самарии было 28 лет.